сегодня Господь, Он на этом месте, Он верный Своему Слову. Сегодня скажи, скажи Господу, вот я, Господь, я пришел на это место, и я предстал пред Тобою. Вот я, Ты видишь мое сердце, наполняй его сегодня, наполняй своей силой, своей славой, своим помазанием. Пусть сегодня Дух Святой, Он работает с твоим сердцем. Пусть сегодня Он наполняет тебя, и пусть сегодня из себя текут эти реки воды живой. Аллилуйя! Аллилуйя, что Ты сделал нас свободными людьми, Господь, от зависимости греха, аллилуйя. И сегодня мы славим Тебя и превозносим, потому что Ты есть великий Бог, аллилуйя. милость твоя.